Я подозреваю, что шверы, озабоченные своими проблемами перенаселения, очень чувствительны к росту присутствия людей. Мы – одна из наиболее адаптабельных рас и одна из самых быстрорастущих в благоприятных обстоятельствах. Но людская колонизация запрещена законом, кроме как в специально оговоренных системах, сказал я. Я помню, как мир за миром присоединялся к этому договору. Ван Райк пожал плечами. Договоры, бывает, нарушаются, и чаще всего это делают кандидоиды с извинениями, лестью, угодливостью. «Я просто их слышу», — сказала вполголоса Раэль, улыбаясь, вспомнив некоторые сделки с этими странными жукоподобными созданиями. Грузовой помощник мягко улыбнулся. «Именно так. В общем, разборки шверов с кандидоидами были бы прекращены появлением на Геспериде-4 базы патруля. Тут было бы слишком живое движение, слишком много глаз, слишком много коммерции. Но не похоже, чтобы это были официальные силы шверов», — сказал Джеллика. «У тех не было бы на борту человека из тяжелых миров». Тут вмешалась Раэль. Это меня и беспокоило, пока я все это смотрела. Самое большое несоответствие в том, что вся каюта была заслонена от видеопередатчика. А на более тонком уровне я теперь понимаю, что черты ее лица, глубокие морщины, все это характерно для гуманоидов, выведенных в условиях высокой гравитации. Джеллика постучал пальцами по подлокотнику кресла. Кроме того, стандартная тактика шверов требует 5 кораблей, или 7 кораблей, или 3, но никогда не бывает четного числа. Всегда есть флагман, даже в самом малом флоте. «Если где-то там есть 3-й корабль», — сказал Ван Райк, «мы можем быть уверены, что они планируют сюрприз, когда мы явимся на рандеву». «Значит», — спросил я, снова отстегиваясь от кресла связиста. «Мы не явимся», — ответил Джеллика. Он наклонился вперед, работая на консоли. На экране появилась картинка, показывающая вихрь бури на планете внизу, где суша была обведена блестящими, светящимися белыми линиями. «Наша теперешняя орбита проведет нас над стоянкой королевы, когда минует этот шторм. Вместо этого мы нырнем вниз, наберем скорость и выскочим из атмосферы на пике шторма. Изменим курс под прикрытием электромагнитных импульсов». «А потом мертвая собака», — сказал Ван Райк довольным тоном. Джеллика кивнул. «Мертвая собака?» — переспросил Раэль. Джеллика скупо улыбнулся в ее сторону. «Один из тактических приемов, когда ты на невооруженном корабле имеешь дело с 2 или больше кораблями, которые более чем вероятно вооружены и наверняка запрещенным оружием». Выразительные брови Ван Райка взлетели. «Это значит вот что. Никакой энергии, кроме нескольких экранированных вентиляторов, поддерживающих циркуляцию воздуха». «Никакой энергии. Машины заглушены, холодны. Реактивные двигатели заглушены». Раэль с отчаянием представила себе последствия, хотя никак этого не показала. «Машины нельзя включать и выключать моментально, как водопроводный кран. Если звезду обнаружат, она будет беспомощна. На самом деле они даже не узнают, что их нашли, пока коллоидный бластер не вспорит корпус. Они будут после прыжка лететь несколько часов вслепую, пока не уйдут достаточно далеко, чтобы без опаски быстро выглянуть. При такой конфигурации 3 местных лун это будет вроде игры на гигантском бильярде», — сказал Джеллико. Его узкие глаза загорелись в предвкушении трудной задачи. Райли вдруг поняла, насколько эта задача трудна, потому что Джеллико никогда не пилотировал этот корабль по касательной орбите. Его громоздкая конструкция делала управление очень отличным от того, которое требовалось изящной королеве Солнца. «Что мы скажем королеве?» – спросила Раэль, чтобы отвлечься от мыслей об опасности. Джеллико посмотрел на танк Я, а тот покачал головой. «Мало что я смогу протолкнуть через такой электромагнитный хаос, если шифровать. Надо подождать, пока шторм пройдет и волны улягутся, а к тому времени мы уже будем притворяться дохлыми. Они себя обнаружат, когда мы выйдем. Мы пошлем им цифровое сообщение, отраженное от Луны. Минимальная информация для шверов и достаточная для Рипа и других». «А как насчет сообщить патрулю?» – спросил Раэль. «Они об этом узнают», – ответил я, оборачиваясь к ней. «Достаточно просто поставить паучий глаз между гесперидами и ретранслятором». У Раэля в мозгу возник яркий образ тончайшей паутины, проводящего моноволокна размахом в сотни километров, выпущенной из корабля далеко в космосе между ними и ретранслятором патруля. В конце концов, световое давление гесперида вытолкнет паутину за ретранслятор, но до тех пор она будет надежно ловить все сигналы, исходящие из планетной системы. Разрушить ретранслятор пираты не могут, потому что это вызовет реакцию патруля. Она кивнула в знак согласия, и Джеллико тоже. «Ретранслятор от нас в 15 световых днях», — сказал Танкия. «Это значит, что они только через 30 дней узнают, что мы подали голос. А к тому времени пираты все силы бросят на перехват королевы», — продолжил его мысль Джеллико. «Они будут знать, что планету потеряли, и постараются ухватить, что возможно». «А как? Это им будет все равно», — добавил Кости. «Если мы решим уведомить патруль, это должна быть тревога, на которую они отреагируют молниеносно. Тревога класса сверхновой». «Которая», — подхватил Раэль, — «означает войну или контакт с недружественными пришельцами, или катастрофу планетарного масштаба. Если они решат, что вызов не обоснован, мы будем иметь крупные неприятности». «Их мы уже имеем», — сказал Джеллико. «К двум последним вариантам мы достаточно близко. Давайте рискнем». Он снова кивнул и начал вычислять курс. «Сход с орбиты начнем в 19:20. Это даст нам максимальное прикрытие от электромагнитного фона». Раэль глянула на часы, поняла, что означает отключение питания для многих проектов, которыми она занималась, и вынырнула из каюты подготовиться. В 19:20 все привязались к противоперегрузочным креслам. «По моему сигналу», — сказал Джеллико командным голосом. Его глаза сузились, как лазерные пучки. Рядом с ним Стивен Вилкокс, его давний штурман, склонился над своей консолью. 3, 2, 1, сигнал. Быстрая цепочка отданных и принятых команд была постоянной и знакомой. Рейль ощутила, как загудел под ней корабль. Тут же навалилось ускорение, будто швер сел ей на грудь. Два швера, успела она подумать. Они шли с ускорением 3,5G, и оно все еще росло. Чтобы отвлечься, она стала смотреть на график орбиты на экране. Внезапно над краем планеты впереди появилась еще одна отметка, но слишком высоко для перехвата. Или нет?